Эпилог. У кромки воды, на одном из швейцарских озер, на пляже дорогого курорта, сидели трое. Коренастый мужчина среднего возраста с веселыми голубыми глазами на загорелом лице, изящная девушка азиатского типа и худенький светловолосый мальчик лет 12. Мальчишка, явный непоседа, переходил с языка на язык. Отцу он втолковывал что-то по-русски, девушку убеждал искупаться с ним на хорошем английском, а молодые люди перекидывались фразами на китайском, попутно обучая ребенка азам сложного древнего языка. Они смеялись, обнимали друг друга, подшучивали над мальчиком, говорили все разом. И этот коктейль из разноплеменных наречий носился в воздухе, насыщая всю атмосферу вокруг искренней радостью, любовью и сердечностью. На них с удивлением посматривали туристы, бродившие вокруг, а один даже наставил на веселую троицу любительскую камеру. Такой беззаботной и яркой выглядела вся эта курортная картинка, что ему захотелось непременно увести ее с собой на память. Суровые будни делового Нью-Йорка. А семья между тем заспорила, куда ехать кататься. Мальчик настаивал на виндсерфинге. Девушке хотелось нанять катер. А отец семейства просто дурачился и поддерживал общее веселое настроение. Ему было просто хорошо. Когда жара стала уже нестерпимой, он стянул с себя легкую белую футболку из хлопка и подставил спину прямым солнечным лучам. Над его левой лопаткой улыбалась прохожим большая лукавая морда черного кота. Конец книги. Для вас читал Денис Копыл, АК «Виндман». До новых встреч!